Жизнь с избытком. Это жизнь сердечного мира. История человечества – печальный каталог войн. Миллионы людей были убиты во время каждого поколения. Громадные армии совершали страшные разрушения во многих странах. В наши дни наука дала в руки вождям народа вооружение, имеющее невероятную разрушительную силу, с потенциалом распространения смерти и страданий в космическом масштабе. В человеческой расе мы имеем группы, семьи и индивидуальные личности, которые о мире ничего не знают. Больницы для душевнобольных переполнены такими больными. Миллионы других, измученных страхом, лежат, спрятавшись в своих домах и квартирах, не зная и дня мира, и покоя сердца и ума. Во всем мире чувствуется сокрытый поток трагедии, тревоги и напряжения. Мы живем в страдающем мире. Но среди этого тревожного мира живут люди, которые знают мир. В связи с приливом волн, неспокойствия и страхов, есть один, который есть князь мира, его имя Иисус. Библия говорит о нем: Он мир наш. Он предлагает мир всему человечеству. Вечером, сразу же после воскресения из мертвых, Он явился Своим скорбящим ученикам и сказал им: «Мир вам!» И всегда после этого Он стоит вблизи людей, опечаленных горем, страданием и смертью, готовый помочь и дать Свой мир сердцам. Мы рассмотрим три стороны предлагаемого нам размышления на тему «Мир в нашей жизни», который Христос предлагает человеку. Прежде всего, мы должны думать о мире с Богом. Это должно быть первым пунктом. Без этого нет надежды на мир. Всякая попытка создать мир без этого фундамента не будет иметь успеха. Как мы уже увидели, человек является особенно отчужденным от Бога существом. Библия открывает нам, что он отчужден от Бога от самого своего рождения, будучи членом отчужденной от Бога расы. Но она также учит, что он отчужден также и по причине своих беззаконий. Таким образом, рождением и греховными желаниями он отчужден от Бога. Большие разрушительные силы в этом мире постоянно действуют, чтобы держать его в этом состоянии отчуждения. Но Иисус пришел примирить человека с Богом. Смертью Своей на кресте Иисус Христос взял на Себя наше отчуждение. Он понес все наказания за грехи всего мира. Когда окончились Его страдания в смерти, все было совершено. Вражда, причиненная нашими беззакониями, была устранена. Он вышел из гроба и провозгласил мир. Поэтому пасхальные дни мы не только приветствуем других словами «Христос воскрес», но также прибавляем «мир вам». Он – мир наш. Он совершил мир между нами и Богом. Он понес за нас наказание за грехи наши и испил чашу до конца гнева Божия за грехи наши. Когда мы думаем о мире с Богом, который принес Господь Иисус, мы должны пойти немного дальше. Он пришел не только удалить вражду между Богом и нами, но также Он пришел оправдать нас. Я был также грешником, бунтовщиком, блуждавшим далеко от Бога. Смертью Своей Он примирил меня с Богом, но Он также оправдал меня в очах Божиих. Когда я принял Сына Божия в сердце мое, Он простил мне грехи мои, смыл все пятна греховные и ввел меня в совершенно новую связь с Богом. С этих пор Бог смотрит на меня так, как будто я никогда не грешил. Апостол Павел пишет: «Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге». Представьте себе, если вы приняли Христа в сердце свое как Спасителя, когда Бог смотрит на вас, Он видит не вас, а Христа вас. Видите ли, вы умерли. Бог рассматривает вас как того, кто уплатил плату за грех возмездие или плата за грех есть смерть. Бог смотрит на вас, как на умершего. Иисус занял ваше место в этой смерти. Бог смотрит на вас, как на мертвого, по причине греха. А теперь, взирая на вас, Он видит Сына Своего. В этом заключается оправдание. Павел говорит, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы не быть уже рабами греху. Но кто-нибудь скажет, но все это только теория. Как это влияет на жизнь мира? Вы этим говорите, что официально война закончена, а только холодная война происходит, война между Богом и человеком. Нет, друг мой, как раз наоборот. Зная, что Спаситель понес на себе мое наказание за грех, зная, что Он совершил мир с моей душой и Богом, я могу уверенно жить по вере, принимая смелость, что все хорошо в моем общении с Богом. Я был оправдан верой во Христа Иисуса. Я имею мир с Богом. Никакого напряжения нет в моем общении с Богом. Каждую ночь я могу идти на отдых, благодаря Бога за полный мир с Ним. Теперь нет места невыразимому страху за будущую конфронтацию с Ним. Война окончилась. Мир, полный мир, установлен там, где больше не будет вражды. Бог смотрит вниз на меня и видит во мне Христа. Скажите мне, радуетесь ли вы миром с Богом? Видят ли вас другие, что вы имеете мир с Богом? Или вы быстро впадаете в панику и бегите всюду за помощью, когда что-нибудь случится, нарушающее ваши чувства покоя? Мы должны думать о мире с собой. Это тоже Он предлагает нам. Мир с Богом подобен фонтану в человеческой душе. Он бьет вверх в сознании человека, распространяя свое влияние во все стороны нашей жизни. Когда чувство отчуждения от Бога уступает место сознанию, то мы приняты им. Мы начинаем понимать разницу между миром с Богом и миром Божиим в сердце нашем, через которого получили вы веру и доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. В этих стихах открывается нам, потому что мы имеем мир с Богом, мы также имеем и доступ к Богу. Великий Бог мира приглашает нас к себе быть в Его присутствии. Мы теперь не приближаемся к престолу Его со страхом и трепетом, но наоборот, с радостью и смелостью. Он удалил все причины для страха. Мы имеем мир с Ним. И приступая к Нему, мы получаем удивительное переживание в сердцах наших. Раньше мы себя не особенно любили. Мы знали, что были грешниками. Жило в нас нечто, чего ни мы, ни другие не любили в нас. Но кровь Его очистила нас. Бог даровал нам праведность Сына Своего. Мы знаем, что теперь можем стоять пред Ним без малейшего сознания виновности. Иисус Духом Святым живет в нас. Он совершает свой труд внутри нас. Когда мы стоим перед Ним, принятые им, мы учимся принимать и себя в Нем. Я более не разделен в духе моем. Новое чувство цельности личности моей начинается овладевать мною, моим сердцем и умом. Это мир Божий. Для ушей неверующих людей это звучит странно. Миллионы людей без Христа живут с мучительным сознанием разделения своей души, которые они носят в себе. Они чувствуют, что они разделены с Богом, и когда они смотрят на самих себя, они создают разделение в себе также. Как часто мне приходится слышать людей, которые говорят: «Я ненавижу себя». Слушайте, вот путь, который положит всему этому конец. Господь Иисус предлагает вам жизнь, которая дает мир с Богом, жизнь постоянно, очищаемая кровью Его, жизнь, в которой разделение в душе уступило месту миру, гармонии. Все неспокойствие жизни дали место жизни покоя, гармоничному отношению вхождения пред Богом. Вы можете жить в мире с самим собою. Обычно перед смертью наставляли людей примириться с Богом. Но Иисус Христос желает, чтобы мы имели несравнимо лучшее. Мир с Богом теперь, радуясь им. Он также предлагает нам мир с самими собой. Он желает, чтобы мир Божий овладел сердцами нашими, нашими чувствами, нашим умом, всеми мыслями нашими. Он желает, чтобы жизнь всех его чад была чудной симфонией мира. Выслушайте слова апостола Павла. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, мы приходим к последней части размышления. Можете ли вы себе вообразить, что такая жизнь значит для человека? Он имеет мир с Богом. Великий страх смерти и последствия греха удалены. Ежедневно он переживает мир Божий во всем существе своем. Он стал человеком, над которым владычествует мир. Какое влияние на других произведет это его состояние? Он будет всегда искать мира с другими людьми. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.